У отца много работы, Мартин понимает. Его отец отпустил свою обычную шутку по поводу тюремных ворот, которые снова открываются. Он улыбнулся. Ему нравилась мачеха, но отец был единственным человеком на свете, которого он любил. Мальчик сел в машину рядом с мачехой, а Сеттер прыгнул на заднее сиденье, чтобы составить ей компанию на обратном пути. Женщина включила радио, а он, откинувшись назад, задумался о своих хорьках. Нужно найти для них другое место, потому что его наставник запретил ему держать их. Надо постараться подыскать какую-нибудь ферму или коттедж, куда их можно пристроить. Он привезет их домой после окончания семестра. Сначала надо попробовать их на охоте вместе с ястребом на холме. Это значило, что пока он должен приучить ястреба к хорькам, иначе тот убьет их. Они должны пожить вместе в конюшне. В клетке рядом с ним, где он будет видеть их и привыкнет к ним. Эдвард Шубридж увидел, как задние огни автомобиля исчезли за поворотом и вернулся в дом. Он закрыл входную дверь и прошел через длинный широкий холл к маленькой дубовой двери в углу, которая вела к каменной лестнице. У нижнего конца лестницы слева находилась дверь в его комнату. Он вошел туда и закрыл дверь. Комната была просторной, часть стены на дальнем конце была приспособлена под экран для проектора. Слева стояла длинная низкая скамейка, за ней самодельный стол. Правая стена заставлена книжными полками, а ближе к двери стояли шкафы. За ними была скрыта дверь, которая вела в лабиринт подвалов под домом. Шубридж сел у стола и включил проектор. 15 минут он смотрел несвязный фильм, иногда подолгу останавливаясь на некоторых кадрах и делая пометки в блокноте. Весь фильм был снят из какого-то тайного места, вероятно, из автомобиля или какого-нибудь естественного укрытия. Снимали с очень близкого расстояния и часто телескопическим объективом. Практически на всех кадрах был запечатлен один и тот же мужчина, пожилой человек лет 60, изысканно одетый, лицо и жесты которого свидетельствовали о властности, уме и проницательности. Когда фильм закончился, Шубридж достал артиллерийскую карту, масштаб 1 сантиметр к 1,5 километрам, и лист бумаги для измерения расстояний на карте с обозначенным временем на преодоление этих расстояний. Он приложил прозрачную бумагу к карте и тщательно, без всякой спешки, начал помечать направление. Хотя работа поглощала его, он никогда не углублялся в нее полностью. Какая-то частица его внимания всегда оставалась начеку, готовая поднять тревогу при малейшем странном звуке или явлении. Он не курил. На его пальцах не было желтых следов никотина. У него были светлые волосы, голубые глаза и невысокая плотная фигура с прекрасно развитыми мускулами под неприметной одеждой. Хотя ему было около 30 лет, он легко мог пробежать расстояние в 12 миль по склону холма, на котором он жил. Шубридж безразлично относился к физическим потребностям, признавая в качестве своего приоритета только интеллект. Его личные отношения были ограничены двумя людьми — сыном и второй женой. Он вышел в отставку, когда умерла его первая жена. Мальчику тогда было 3 года. Ему был совершенно безразличен мир, окружавший его. Через 2 недели он собирался сделать последний шаг, чтобы освободиться от этого мира, насколько это возможно. Ничто не могло его остановить. Если для этого нужно забрать человеческую жизнь, он сделает это. Он был опаснейшим из всех существ. Умный мужчина, безжалостный, со страстным желанием освободиться, мечтатель, стремящийся к краю на земле и думающий, что нашел его. Если бы кто-нибудь из непосвященных узнал об этом и назвал его сумасшедшим, он бы согласился, сказав, что предпочитает жить, основываясь на своем сумасшествии и избавившись от сумасшествия остальных, которое называется цивилизацией. С чем он никогда не согласится, так это с тем, что его представления являются просто очередным фантомом человеческой психики, благодаря которой тюрьмы во всех странах мира остаются переполненными. Даже человек, запечатленный на его пленке, со всем его сочувствием и мудростью, не смог бы убедить в этом Шубриджа. 10 человек за последние 5 лет были членами одного или одновременно обоих клубов — Тайвертон и Кроубро Бикон. 4 из них были женщины. 68 человек, не являющиеся членами этих клубов, посещали их в тот же период в качестве гостей. 28 из них были женщины. Адреса членов обоих гольф-клубов зафиксированы. Адреса гостей регистрировались редко. Иногда отмечался город, откуда приехал гость, но чаще всего записывалось название гольф-клуба, постоянным членом которого он являлся. Буш направил эту информацию Сэндвиллу. Нужно было найти кого-нибудь из служащих клубов, чтобы провести приватную беседу обо всех членах и о тех гостях, которые были им известны. Буш понимал, что полная проверка заняла бы недели. Он распорядился, чтобы ему докладывали информацию ежедневно. Затем он пообедал в буфете департамента и немного поломал голову над кроссвордом из Daily Telegraph. Джордж обедал в Красном Льве, сидя у бара. Хлеб, сыр и соленые огурцы. Утром он тщательно обдумывал планы своей новой жизни, гуляя вокруг собора и в его окрестностях. Джордж решил заняться бизнесом. Идея осенила его, когда он стоял в задумчивости над могилой сэра Джона Монтакюта, который сражался в битве при Крессе и умер в 1390 году. Лицо знаменитого рыцаря было практически стерто временем, меч сломан, а его ноги покоились на льве, у которого отломали хвост. Крылатая колесница времени стремительно обгоняет и меня, оставляя гнить и разлагаться, — подумал Джордж. Идея пришла к нему как откровение. Вокруг были построены сотни новых домов. Здесь, в Винчестере и Саутгемптоне, и во всех ближайших городах. А новым домам нужны сады. Он станет садовником, дизайнером ландшафта и будет работать по контракту для мелких домовладельцев, которые слишком заняты или слишком ленивы, чтобы подступиться к девственной земле. Понадобится фургон, инструменты и крепкий парень, чтобы помогать ему. Может быть, позже он возьмет еще кого-нибудь, купит больше фургонов. Сейчас нужно активно взяться за дело вместе с напарником, достать какую-нибудь технику из старья и привести ее в порядок. Подсчитывая устойки и свои приблизительные расходы на оборотной стороне конверта, он выяснил, что для начала ему нужны 500 фунтов. Подержанный фургон, старое оборудование, не тратить много на себя. Он мог бы сэкономить на этом и устроить офис дома. Это прекрасное начало. У него был сад в 1,5 акра. Сейчас это пустошь, но если дела пойдут, то он откроет свой садоводческий центр. Всего в нескольких километрах от Селисбери, там хорошая дорога, он будет грести деньги лопатой. И все, что ему нужно, 5 сотен. У него есть несколько акций, которые можно продать. Скажем, за 200 фунтов. Оставалось достать 300. Бланш может одолжить ему эти деньги, даже глазом не моргнув. Хотя не факт. Иногда она становится странной. Ну, а если она откажется, найдутся другие люди. А Джордж начал составлять список друзей, которые могли бы дать ему денег. Он написал 5 имен, подумал и вычеркнул 4. немного поколебавшись, вычеркнул и пятое имя. Пятый может дать, но не 300. Все еще в хорошем настроении он купил пару сосисок в тесте, пошел к своей машине и дал их Альберту, чтобы тот поел, пока он будет ехать к Бладж. Никто, кроме нее, не поможет ему. На некоторое время он задумался над тем, не подождать ли до тех пор, пока она не приедет к нему сама. Дождаться подходящего момента. Нет, лучше покончить с этим сейчас. Нет смысла терять время. Кроме всего прочего, наступает весна. Это самая хорошая пора, чтобы начать свой бизнес. Насвистывая, он вел машину, раздумывая над тем, в какой цвет покрасит фургон, представил надпись на нем «Сады Ламли» или «Ламли — дизайнер садов». Войдя в дом Бланш, он обнаружил, что та занята с парой клиентов. А Джордж отправился на кухню подождать, пока она освободится, и заодно поговорить с ее старушкой-матерью. Мать Бланш уже много лет жила вместе с ней, и хотя она была женщиной без предрассудков, именно ее присутствием Бланш объясняла, почему она не хочет, чтобы он оставался на ночь в ее доме. Кроме того, она говорила, что сильная вибрация земных чувственных ощущений здесь может разрушить духовную атмосферу другого мира, которая так нужна, когда она общается с клиентами. Но Джордж считал, что все это придумано для того, чтобы избежать соседских сплетен. Родители миссис Тайлер были цыганами-бродягами. Мать содержала дом Бланш в безупречной чистоте, была очень энергичной в свои 68, но все еще тосковала по дорогам и ярмарочным площадям, по радости засыпания в доме на колесах и старой кобыле, привязанной снаружи. Она приготовила Джорджу чашку кофе, и, выпив ее, он положил на стол монету в 50 пенсов и протянул руку. Это стало их традицией каждый раз, когда он сидел с ней на кухне наедине. А Джордж не переставал удивляться многообразию будущей жизни, которая описывала ему миссис Тайлер. Сегодня, занятый размышлениями по поводу своего садового предприятия, он едва слушал скороговорку ее обычных предсказаний. Ему предстоит путешествие. Он пересечет море и встретит высокого, смуглого незнакомца, который предложит ему совет, плохой совет. Он должен держаться подальше от лошадей, они принесут ему только несчастье. А Джордж и без того ненавидел лошадей. А если он проедет хотя бы метр на лошади, у него начнется лихорадка, и старуха знала об этом. Она видела большое счастье для него, много детей, но один из них умрет в маленьком возрасте. Джордж зажег сигарету и слушал, как бубнит старушка. Он поместит объявление в местных газетах, попросит своих друзей в «Красном льве», чтобы они рассказывали всем о нем. Завтра он возьмет несколько каталогов по механическому оборудованию для сада. Нужно еще договориться с каким-нибудь владельцем питомника, чтобы тот снабжал его саженцами кустов и деревьев. Конечно, Джордж хорошо заплатит ему. Сквозь грезы с трудом пробивали слова миссис Тайлер. Он спросил: «Что вы сказали, мама?» Миссис Тайлер проворчала: «Ты не слышишь половины того, что я говорю?» «Вы же знаете, я слушаю. Я даже не улыбнусь, пока не вдумаюсь в слова. Что вы говорили про рискованное начинание?» «Я сказала, что ты готовишься начать новое предприятие, что-то особенное». «Да, учитывая то, что сейчас я ничем не занимаюсь, это должно быть чем-то другим, не так ли?» «Какое предприятие?» «Что-то вроде хождения по домам. Много общения с людьми». Вы не можете сказать точнее? Сборщик налогов, может быть, или продавец страховых полисов? Нет, ма, спасибо. И ты должен избегать высоких мест. Мне не нравится линия твоего сердца. Она здесь прямо над холмом Луны. Высокие места, следи за ними. Что за высокие места? Как банкет лорда-мэра на Эвересте. Тебе бы все насмехаться. Моя рука такая же, как на прошлой неделе. Почему вы не говорили мне этого тогда? Скажите, вы видите на моей руке какие-нибудь цветы или сады? Или очень милый желтый фургон с зеленой надписью? Женщина окинула его испепеляющим взглядом и положила монету в карман. Затем, не спуская с него глаз, после некоторой паузы сказала: «Я вижу фургон. Но это несчастливый фургон. Он темный, почти черный, и ты сидишь в нем, желая выбраться оттуда». Джордж улыбнулся. «Может быть, наверное, воронок». Говоря это, он услышал, как открылась входная дверь, и понял, что клиенты ушли. Он покинул миссис Тайлер и пошел через холл искать Бланш. Джордж отвел ее в гостиную, посадил в кресло, поцеловал, затем сказал: «Сиди здесь и слушай. Я хочу начать новую жизнь, любовь моя. И все, что мне нужно, это 500 фунтов взаймы для интереса. Или, скажем, 400 в крайнем случае. Вот это я и хотел тебе сказать». Джордж с пылом стал рассказывать про свой план, и Бланш терпеливо слушала его. Он нравился ей, когда был просто Джорджем. Он нравился ей даже больше, когда его осеняла какая-нибудь невероятная идея, и он начинал горячо рассказывать о ней. В таких случаях можно было в мужчине видеть мальчика. Вы видите это, и вас согревает волна любви и нежности. Это трогательная вера в то, что всегда будет оставаться только мечтой. Милый Джордж, он никогда не изменится. Пока у него будет этот коттедж и свой доход, он всегда будет таким. На мгновение она подумала о том, что если ей удастся заполучить храм Астрадели, она выйдет за него замуж, будет присматривать за ним. Нет-нет, этого не нужно делать. Она должна стать жрицей. Нехорошо, если у нее будет муж, вечно слоняющийся поблизости. А Джордж будет рядом, на приличном расстоянии, конечно, но не муж. Джордж спросил: «Что скажешь?» «Я рассчитывал, что практически с самого начала общий доход будет приблизительно от 40 до 60 фунтов в неделю. Это быстро окупит оборудование и суду. После этого у меня впереди прямая дорога». Он поцеловал ее снова, и она почувствовала запах лука. «Наверное, это красный лев. Если вы ищете Джорджа между 12:30 и 2:30, его всегда можно найти там. Просто подпиши чек, милая, и я начинаю». Бланш задумчиво смотрела на него некоторое время, увидела тень сомнения и надвигающегося разочарования на его лице. Ее охватила глубокая нежность. Она сказала: «Дай мне сумочку». Джордж передал ей сумочку со стола. Она достала чековую книжку и ручку, что-то написала и вручила ему чек. Джордж увидел, что чек на 500 фунтов. Еще он увидел, что чек не подписан, поскольку привык тщательно изучать документы, помня, как сам часто хитрил, попадая в стесненные обстоятельства. Когда он взглянул на Бланш, для нее наступил очень неприятный момент. Она искренне хотела прибегать к такой уловке. Но ей нужно было думать о храме Астраделии, и она не хотела иметь дело с посторонним человеком. Никто, кроме Джорджа. Она сказала: Джо, милый, ты можешь получить 500 фунтов в подарок, не взаймы. Но прежде чем я подпишу чек, ты должен кое-что сделать для меня. То, что у тебя хорошо получается. Нечто, о чем я не могу попросить другого человека. А Джордж, скрыв за маской дружелюбия разочарования, да, он знает свой бланш насквозь, сказал: «Ты всегда можешь рассчитывать на меня. Тебе не надо просить другого человека». «Я не это хотела сказать, Джордж. И мне не нравится вести такой разговор в этой комнате. Это место...» «Хорошо, Бланш, хорошо. А о какой работе ты говоришь?» «Я хочу, чтобы ты еще немного поработал по делу мисс Рейнберт». «О нет, только не это». «То, о чем я тебя прошу, — христианский поступок, Джордж. Эта женщина несчастлива. Я хочу принести радость в ее жизнь». «Я тоже хочу принести себе радость. Сажать деревья, сеять, полоть, создавать маленькие дачные сады с декоративными каменными горками и устраивать аллеи». «Ты можешь этого добиться?» «Думаю, это прекрасно, и тебя ждет большой успех. Но если ты хочешь получить 500 фунтов от меня, а я не знаю, от кого еще ты мог бы их получить, ты должен еще немного поработать». Джордж не был готов уступить без боя. «Это не в моем стиле, Бланш. Я не хочу копаться в грязном белье. Это не грязь. Просто акт гуманизма. Мисс Рейнберт больше 70. Я хочу, чтобы остаток своих лет на этой земле она прожила счастливо». А Джордж сердито сказал: «Я не могу понять, почему. Ты всегда говоришь, что там, наверху, намного лучше, чем здесь. Нет, ты просто хочешь свой любимый храм Астро, или как там его... Попроси своего сладкоречивого Генри пошевелить своей толстой задницей и сделать это для тебя». Бланш вздохнула. «Джордж, твоя аура стала очень темной. Ты похож на капризного мальчика, который хочет получить свои подарки до Рождества». Она подошла к нему и поцеловала его в щеку. «Давай будем благоразумными». Джордж пожал плечами. «Извини, Бланш, но в самом деле... Черт, я не хочу общаться с такими, как миссис Гредидж». «И я не хочу, Джордж. Это заблудшие души, но они могут быть полезны. Подумай о мисс Рейнберт, о том, как помочь ей. Это было бы прекрасно, и не займет у тебя много времени. Неделю или две, самое большее. Все, что ты должен сделать, это найти ее племянника, сына ее сестры Гаррет. Просто выясни, где он. А когда сделаешь это...» — она кивнула на чек, который держала в руке. — «Получишь то, что хочешь. Удивительную новую жизнь и дело, которое принесет радость и красоту сотням людей. Хорошо?» А Джордж некоторое время молчал. Вдруг он улыбнулся. «Ты просто потрясающе, Бланш. Ты можешь выманить крылья у ангела. Ладно, я сделаю это. Спасибо, Джордж. Я благодарю тебя от всего сердца». Бланш забрала у него чек. «Эй!» — возмутился Джордж. «Это мое». «Да, Джордж, но я позабочусь о нем некоторое время, чтобы ты не поддался... соблазну подделать мою подпись и получить деньги». «Как будто я мог даже подумать об этом». Он замолк, тихо засмеялся и продолжил: «Может, я и попробовал бы, учитывая цвет моей ауры в данный момент». На следующее утро Джордж вернулся к миссис Гредидж. Ему было довольно неприятно извиняться за второе появление, но не очень. У него был большой опыт нахождения всевозможных оправданий для себя, и на этот раз фантазия его не подвела. Он уже предупреждал Бланш, что расходы на это предприятие могут быть больше, чем обычно. Поскольку Джордж все еще был немного расстроен из-за ловушки, которую она устроила ему, он решил добавить 10% на все свои расходы. Можно было бы купить новый фургон вместо подержанного. Такой фургон будет служить лучше и дольше. Миссис Грэдидж удивилась, увидев его. Но ее удивление быстро прошло, когда он радостно спросил ее, есть ли еще у нее этот прекрасный чай. И одновременно положил на стол банкнот в 10 фунтов рядом с ее клубком пряжи и Saturday Tidbits. Когда миссис Грэдидж увидела деньги, у нее расширились глаза, и Джордж сказал, «Будет еще один такой же банкнот, если вы поможете мне. Но должен предупредить, все только между нами». Миссис Грэдидж спросила, «Какое отношение это имеет к журналам и газетам, молодой человек?» «Никакого. Это было просто способ познакомиться с вами. На самом деле я частный агент». «Какой агент?» «Что-то вроде детектива». «Я не хочу связываться с такими делами». «Никаких проблем не будет, миссис Грэдидж. Совсем наоборот. А сейчас почему бы вам не приготовить для нас по чашечке прекрасного чая, пока я буду рассказывать?» После трех чашек ее крепкого чая он все рассказал, мысленно отметив свою виртуозность. При желании Джордж мог уподобляться самой коварной лисе. Он щедро снабжал ее сигаретами и умасливал лестью, которая воодушевляла ее и превращала в услужливую собеседницу. Молодого офицера, который был отцом мальчика, мисс Гарриет звали Меган. Мисс Рейнберт рассказала об этом Бланш. А Джордж перешел к его семье, богатой ирландской семье, как говорил Джордж, которая долго пыталась найти ребенка. Сейчас он, конечно, повзрослел. Молодой Меган, смертельно раненый после попадания снаряда в его танк, исповедовался священнику Римской католической церкви, который отпустил ему тяжкий грех. Он соблазнил невинную девушку из очень хорошей семьи, и она родила от него ребенка. Он страстно желал, чтобы его семья взяла мальчика и сделала из него Мегана. К несчастью, офицер умер, не успев сообщить священнику имя девушки. «Бедный малый», — проговорила миссис Грэдидж. А Джордж согласился и продолжил рассказ о том, как семья много лет назад пыталась найти ребенка, но ей это не удалось. Они прекратили поиски. Но в прошлом году отец Мегана, сейчас очень старый человек, которому осталось жить всего несколько лет, стал все сильнее беспокоиться, думая о том, что последняя воля его сына не была исполнена. «Католики очень ревниво относятся к таким вещам», — сказала миссис Грэдидж. «Хотя и о себе, я не могу сказать, что гуляла всю неделю, а затем шла на исповедь, чтобы потом начать все снова. Но, без сомнения, для некоторых это очень удобно». А Джордж, понимающе кивнул. Он объяснил, что его фирма занимается поисками ребенка, и им повезло. Они нашли старого армейского друга Мегана, который знал о Мегане и Гарриет. Конечно, он был здесь. Но это был мастерский ход, который Джордж придумал, готовя тосты на завтрак сегодня утром. Когда тот рассказал старику Мегану, находящемуся при смерти и мечтающему найти своего внука, о том, что Шолта Ренберт сделал с ребенком. Старик был вне себя от ярости. Он не хочет иметь никаких дел с кем-либо из ныне живущих Ренбердов. Он хотел увидеть только своего внука. И Ренберды ничего не должны узнать об этом. Это его внук, родная кровь, и он должен быть найден. Богатство и высокое положение ждут его в Ирландии. Миссис Грэдидж вздохнула. Похоже на роман, не правда ли? В самом деле, красиво. Этот старик, ждущий свидания со своим внуком перед смертью. А Джордж согласился. Это была действительно красивая история, и он придумал ее для старой ведьмы. А сейчас и вся эта история должна быть сохранена в тайне. Он хотел, чтобы миссис Грэдидж рассказала ему все, что знала. Малейшая деталь могла оказаться важной. Подумать только, если она поможет найти внука, какую радость принесет эта весть старику. И он знал, что это понравится ей, ее поступок будет укором для людей, подобных мисс Рейнберт, которые эгоистично прожили свою жизнь, никогда не думая о других. Кроме того, Джордж был уверен, что если им повезет, старик узнает о ее помощи и, конечно же, щедро отблагодарит за услуги. Джордж встречался с ним в его замке в Ирландии, и старик был очень щедр. Действительно, лучший тип ирландца. Она проглотила это. Крючок, леску и грузила. И Джордж, слушая ее, думал, невозможно жить в деревне и при этом что-то скрывать. Люди, подобные миссис Грэдидж и старику Грэдиджу, ее покойному мужу, не нуждаются в даре ясновидения, как Бланш. Они наблюдают за событиями, сопоставляют их и могут предсказать происшествия до того, как они произойдут. Миссис Грэдидж в деталях рассказала Джорджу все, что знала, и поклялась Богом, что ни один человек в деревне не узнает о том, чего он ищет. А Джордж ей не говорил, но это его мало заботило. Если даже слухи когда-нибудь дойдут до миссис Рейнберт, в чем он сомневался, это произойдет очень нескоро. Перед тем, как покинуть деревню, он сходил на церковное кладбище, чтобы проверить одну из подробностей, которую рассказала миссис Грэдидж. На дальнем конце кладбища, недалеко от ограды, за которой раскинулся луг, спускающийся к реке, стоял простой надгробный камень. Надпись на нем свидетельствовала о смерти Эдварда Шобриджа в 1937 году в возрасте 6 месяцев, единственного ребенка Марты и Рональда Шобриджа, с эпитафией. В райских садах родители и дети обретут друг друга снова. На следующий день Джордж вместе с Альбертом направился в Эстон-Супермейр, предвкушая день, который он проведет на берегу моря, и свежий бриз с Бристольского пролива. В этот же день после полудня Бланш отправилась навстречу в Ридкорт, обдумывая все то, что рассказал ей Джордж. По дороге она решила, на какой стадии их будущих встреч с мисс Рейнберт, предполагая, что Джордж будет продолжать сбор информации, ей лучше передать намеки от Шолта и Гарриет относительно того, что ее большие способности достойны соответствующего, конечно, неординарного вознаграждения. Она хочет видеть старуху в этот момент. Надо выждать и принять реплику от Генри. Он хочет храм, так же, как и она, и выберет нужный момент. Бланш сразу заметила, что мисс Рейнберт сегодня не такая, как обычно. Словно живительный источник придал ей сил. Ее щеки стали румянее, она поменяла губную помаду и коричневая бархатная юбка с таким же жакетом поверх кремовой блузы сидела на ней прекрасно. Очевидно, в молодости старушка была очень красивой. «Удивительно, что такая женщина не вышла замуж», — подумала Пладж. Она выглядела свежей и отдохнувшей. Несомненно, последние несколько ночей кошмары ее не мучили. Без всяких обиняков мисс Рейнберт рассказала Бланш о том, к чему она стремится. Она хотела найти сына Гарриет и сделать для него все лучшее, что может, и ради этого полностью отдает себя в руки Бланш. С этого момента она не будет больше раздумывать над тем, каковы ее обязанности. Бланш, внутренне торжествуя, была сдержана. Если они уже договорились, значит, дальше нужно просто заниматься делом. Она сказала: «Я уверена, что там, по ту сторону, будут рады узнать об этом. Мы выслушаем их, если они захотят что-нибудь сказать. Но хочу предупредить вас, мисс Рейнберт, что буду очень удивлена, если на этот раз или на нескольких следующих сеансах они придут и скажут вам имя и место, где его можно найти. Они могут еще не знать этого. Помните, что все случилось более 30 лет назад, когда его забрали у вашей сестры. Но, уверяю вас, он жив, иначе она никогда не пришла бы к вам». Мисс Рейнберт спросила: «Но почему они не могут передать эту информацию?» «Потому что они не знают», — ответила Бланш. «Вы представляете, сколько людей живет на свете, мисс Рейнберт? Миллионы и миллионы. Ваша сестра и брат знают то, чего не знаете вы. Но они должны искать его. Глядя вниз на землю, вы можете представить, насколько это трудно даже с их силой? Люди, которые ушли туда, находят своих любимых и близких из прежней жизни очень просто, по чистым духовным волнам между ними. Но каким образом можно найти незнакомца в толпе, если вы не знаете, как он выглядит? И, насколько я полагаю, он ничего о вас не знает. Но не беспокойтесь, они будут работать над этим, и мы воспользуемся помощью Генри. Хотите посмотреть, как обстоят дела сейчас?» Мисс Рейнберт кивнула. На мгновение ей захотелось проверить логику рассуждений Бланш, но она сдержалась. Она отдала себя в ее руки. Это была сделка, условия которой нужно соблюдать, по крайней мере, какое-то время. Ей надо отказаться от собственной логики и природного скептицизма. Мисс Рейнберт снова почувствовала волнение, когда увидела, как мадам Бланш откинулась в кресле, и с ней стали происходить уже знакомые мисс Рейнберт изменения. Видя напряжение на лице женщины, слыша ее прерывистое дыхание и наблюдая, как она трогает пальцами ожерелье, она вспомнила тот ужас на лице Бланш там, у лестницы, где упал Шолте, и перед ее мысленным взором возник образ маленького мальчика с птицей на локте. Мисс Рейнберт мысленно молилась, чтобы ее не одурачили. Низким, хриплым голосом мадам Бланш спросила: «Генри, это ты?» «Да, Бланш, это я». Слова были произнесены мужским голосом через мадам Бланш. Мисс Рейнберт уже слышала этот голос. «Боже мой, Генри, я не часто вижу тебя с такой лучезарной улыбкой. Обычно ты более сдержан». «Я улыбаюсь», — ответил Генри, — «потому что счастлив». «Ты не чувствуешь этого вокруг себя? Волна проходит через тебя от твоей подруги мисс Рейнберт. Ее разум спокоен, в ее сердце умиротворенность, и она знает, что надо делать. Скажи ей, что мы все очень рады за нее». мадам Бланш спросила. «Вы слышали, мисс Райнберт?» «Да, мадам Бланш», — ответила мисс Райнберт, размышляя о том, нравится ли ей быть причисленной к подругам мадам Бланш. К ее удивлению, мадам Бланш сказала, «Ты не должен называть мисс Райнберт моей подругой, Генри. Я ее проводник. Дружба созревает очень долго». Генри рассмеялся. «Отсюда некоторые различия в вашем социальном положении кажутся нам смешными. Но вы будете друзьями». «Может быть, Генри. Но сейчас у нас другие, более срочные вопросы. Почему ты вдруг закрыл аллею, Генри?» «Ты стоял в тени». «Потому что слово всемогуще, Бланш. Не нужно света, чтобы передать его значение». «Ты хочешь сказать, что они не придут?» «Нет, они не придут, Бланш. Не в этот раз. Истинность любви, мисс Райнберт, к ним будет измеряться тем, что она сделает сама. Ее задачей будет доказательство ее искренности. Они помогут ей, но не надо ждать внезапных чудес. Настоящие чудеса являются простым следствием веры и настойчивого стремления исполнить желания наших близких». Мадам Бланш засмеялась. «Это немного расплывчато, Генри. Ты хочешь сказать, что они пока не уверены, что передадут мисс Рейнберт то, что знают, и то, что выяснят в будущем?» «Верно, Бланш. Ты поняла меня». Его голос стал вдруг торжественным. «Никто из них пока не находится в высшей сфере. Многое пока недоступно им. Но они придут. Со временем каждый попадет в высшую сферу. До этого у них бывают свои трудности. Но мисс Рейнберт не должна быть разочарована. Если она придет к ним, они помогут ей». «Генри», — голос мадам Бланш окреп, — «не говори загадками. Как она может прийти к ним?» «К месту, где они покоятся, Бланш. Недалеко от этого места она найдет имя ребенка. Но ребенок жив. Весной она посадила там нарциссы, а летом украсила девственно-белыми розами. В райских садах родители и дети обретут друг друга снова. Спроси, знает ли она, о чем я говорю?» Несмотря на то, что в комнате было тепло, мисс Райнберт почувствовала, как по ее телу пробежали мурашки. Мадам Бланш спросила ее, «Вы понимаете, мисс Райнберт?» В горле у мисс Райнберт неожиданно пересохло. Она сказала, «Да, да, да, эти цветы. Но ребенок мертв. Он был...» Генри резко прервал ее. «Одно умирает, другое живет. Тело исчезает, но имя остается. Ты видишь этого мужчину, Бланш?» С гневом, удивившим мисс Райнберт, Бланш сказала, «Я ничего не вижу, Генри. Попытайся». Мисс Райнберт увидела, как мадам Бланш подняла руки к вискам, а пальцы слегка задрожали, когда она прижала их к коже. Бланш тихо всхлипнула и сказала, «Да, Генри, вижу». «Расскажи, мисс Райнберт, что ты видишь?» «Генри, я вижу не очень ясно. Он приходит и уходит. А за ним есть еще что-то». «А, да, так лучше». Вдруг она засмеялась. «Это автомобиль, Генри. Кажется, немного старомодный». «Не обращай внимания на машину. Расскажи, мисс Рейнберт, о мужчине». «Генри, он в форме, какого-то темного цвета, похож на шоколадный, и на нем гетры. Боже мой, как он измучен! Ему лет 30, а машина белая. Бланш, спроси у мисс Рейнберт, какого цвета его волос. На нем нет шапки, и ты можешь видеть. Спроси ее. С резкостью, которую навеяли воспоминания о давно минувших событиях, мисс Рейнберт сказала. Если это тот, о котором я думаю, его волосы должны быть черными, как смоль. Мадам Бланш с ноткой страдания в голосе воскликнула. Что происходит, Генри? Образ уходит, и ты уходишь, Генри, Генри. Почти шепотом голос Генри ответил. Как грозовая туча скрывает солнце, а тьма красоту цветов и полей, так гнев изгоняет из человеческого сердца любовь и понимание. Любовь, а не гнев, освещает путь к истинному пониманию. Его голос постепенно затихал, а потом исчез. Мисс Рейнберт сидела, зная, что она жестоко наказана, и несправедливость, как она это понимала, заставила ее призвать на помощь всю свою твердость. Ну, конечно, высшая сфера. Если она и в самом деле существует, то неудивительно, что Гарриет и особенно Шолта еще не достигли ее. Она не могла сдержать раздражение при мысли об этом Шубридже. Мисс Рейнберг действительно иногда приносила цветы на могилу ребенка. Но она делала это потому, что больше никто в деревне не стал бы заниматься этим. Простое свидетельство заботы о Шолте и Гарриет. Все это было полной ерундой. Эта мадам Бланш, сидевшая с закрытыми глазами, изображая изнеможение, просто умная мошенница. Она не может продолжать дальше. Это унижает ее собственный разум. Женщина откуда-то добывает информацию и скармливает ей. Гарриет мертва. Все, что с ней случилось, уже в прошлом. Размышляя таким образом, она ясно услышала голос Гарриет. «Типпи, дорогая, ты делаешь мне очень больно». Но слова исходили из уст мадам Бланш. «Я беспокоюсь о тебе, Типпи, дорогая, о тебе». Мисс Рейнберт находилась в состоянии шока. Ее словно окатила холодная волна. Она смотрела на лицо мадам Бланш, красивое, слегка вульгарное. Это был голос Гарриет. О, Господи! Она продолжает свои трюки. Типпи, откуда эта женщина может знать, что так называла ее Гарриет? Бланш медленно открыла глаза, выпрямилась в кресле и, облегченно вздохнув, улыбнулась мисс Рейнберт. «Ох», — сказала она, — «Генри снова меня утомил. Я устала». Ее взгляд устремился к графину с хересом. Мисс Рейнберт сначала сделала вид, что не понимает намека, и спросила. «Вы помните все, что говорили?» «Да, на этот раз все. Вы помните последнюю фразу?» «Отчетливо». Генри был снова поэтичен. «Любовь, а не гнев, освещает путь к истинному пониманию». «И он прав, мисс Рейнберт. Я знаю, вы еще сомневаетесь. Людям часто не хватает терпения». Мисс Рейнберт промолчала. Она встала и направилась к столику, чтобы налить херес в бокалы. «Что это за женщина?» — думала она. «Совершенно непонятно». Джордж пил портер вместе с Бланш на кухне у нее дома в Сэлисбери. Миссис Тайлер уже давно отправилась спать. Альберт дрых в машине Джорджа, припаркованной на улице. Бланш не разрешила бы привести его в дом. Она не очень жаловала собак, как живых, так и обитающих в другом мире. Была уже поздняя ночь, и редкие порывы ветра стучались в кухонное окно. Перед Джорджем лежала на столе большая красная записная книжка. Он купил ее через день после своего первого визита к миссис Грэдидж, чтобы заносить туда все сведения о мисс Рейнберт и ее делах. Хотя у него была хорошая память, он уже давно усвоил, что если не записывать все сразу после беседы, можно забыть какую-нибудь маленькую деталь. А детали часто бывают более важны для Бланш, чем масштабные происшествия. То и дело, сверяясь с тетрадью, он пересказывал Бланш основное из того, что ему удалось разузнать в Чилболтоне и совсем недавно в Эстон-Супермейр. Рональд Шубридж был шофером Шолта в Ридкорте, скорее даже больше, чем шофером. Когда его хозяин хотел выпить, компанию ему составлял Шубридж. И он нужен был ему не только в этих случаях. Например, Шолта использовал машину для своих любовных вояжей по деревням. Шубридж был не из местных. Он приехал из Лондона и привез с собой жену Марту. Его ближайшим доверенным лицом в Чилболтоне был Грэдидж, который разъезжал на машине, когда Шолта отправлялся на охоту и рыбалку. «За два месяца, — миссис Грэдидж сказала ему день и час, — перед тем, как родился ребенок Гарриет, миссис Шубридж потеряла своего шестимесячного сына по имени Эдвард. За неделю до того, как родился ребенок Гарриет, Рональд Шубридж оставил службу у Шолта Рейнберда. Своему другу Грэдиджу он признался, что у него осталось немного денег, и он собирается устроить собственный гараж. Он не сказал, куда уезжает. Но через год, влекомый тщеславием, как казалось Джорджу, он написал Грэдиджу из Вестон-Супермейр, что занимается гаражным бизнесом. Дела идут хорошо, а жена родила еще одного ребенка. Последняя новость заинтриговала Грэдиджи, поскольку Марта Шубридж сказала миссис Грэдидж после рождения сына Эдварда, что у нее были осложнения, и доктор сомневается, сможет ли она родить когда-нибудь еще. Грэдиджи, которые всегда охотились за фактами, не поверив в правдивость этой новости, пришли к выводу, что Рональду Шубриджу не просто так оставили немного денег. Наверняка Шолта Рейнберт устроил ему бизнес вдали от Чилболтона при условии, что он и его жена будут растить ребенка Гарриет и представят его как своего. Вероятно, было еще одно условие. Мальчик никогда не узнает правду о своих родителях. Рональд Шубридж был из тех людей, которые чтут любую сделку до тех пор, пока им платят. А Джордж сказал: «Я нашел гараж, дорогая. Стоило только заглянуть в телефонную книгу «Гаражи Шубриджа Лимитед». Основной в Вестоне, еще один в Бриджуотере и в Велсе. Шубридж должен был отправиться в армию во время войны. Его жена занималась основным гаражом вместе с управляющим, который был стар для призыва в армию. После войны он сам взялся за дело, засучив рукава, и оно закрутилось быстрее. «Совсем как я», — подумал Джордж. «Когда закончится все это вынюхивание, я смогу заняться садовым бизнесом». В конце концов, он продал дело с хорошей прибылью и отправился в Брайтон. Там у него был старый приятель, сторож гаража в Вестоне, который работал там с самого начала вместе с Шубриджем. Он давно ничего не слышал о Шубридже и думал, что тот уже умер. В любом случае, он знал, что Шубридж отправился в Брайтон, где хотел открыть отель, нанять управляющего и затем успокоиться. У меня есть его последний адрес в Брайтоне. «А что по поводу мальчика?» — спросил Бланш. «Все именно так, как думала ты и Грэдиджи. Они назвали его Эдвардом. Вероятно, использовали свидетельство о рождении своего умершего сына. Разница в возрасте всего 8 месяцев. Мальчику отдали в маленькую частную школу. Они не волновались, хотя ему было немного рано. Он был способным ребенком. Ему нравилось заниматься спортом. Он страстно любил природу, птиц, цветы и все, что с ними связано. Шобриджи жили над гаражом, а потом перебрались в маленький домик за городом». Он начал перелистывать свой блокнот. «Ты должен съездить в Брайтон, Джордж». «Знаю, дорогая, завтра. Я хочу покончить с этим. Так что еще есть у меня в таинственной книге? Не хочу упустить ничего, что ты могла бы передать дорогому Генри». «Джордж, не начинай. Давай выпьем еще пива и позволь мне остаться здесь на ночь. Тогда я больше никогда не произнесу его имя». Он подмигнул ей, и она налила ему еще пива. «Ладно. Мальчик. У него светлые волосы и голубые глаза. Иногда вспыльчив. Я бы сказал, кровь старой Ирландии. Ему было 14, когда Шубриджи уехали из Вестона. Он не ходил в школу. 14 лет по свидетельству о рождении. Миссис Шубридж очень гордилась им, была предана ему, как и муж. Живя в Чилболтоне, Марта Шубридж иногда шила для Рейнбердов. Гараж находится недалеко от побережья. А это что? А, да, это старое о прозвищах девочек. О чем ты? Я говорил тебе. Прозвища, которыми две мисс Рейнберд называли друг друга. Старушка Грэдиш сказала мне. Ты никогда не говорил мне, Джордж. Такие вещи очень важны. Они помогают наладить контакт. Я уверен, что говорил тебе. Твоя мисс Рейнберд была Типпи, а Гарриет звали Флэппи. Я уверена, что ты мне не говорил. Хорошо. Теперь убедись, что ничего не упустил. Я хочу знать все. Что именно шила Марта Шубридж для Рейнбертов? Помогала в прачечной. Да, хорошо жить в доме с прачечной. Она подшивала простыни. Когда они изнашивались, она разрезала их посередине, переворачивала и снова сшивала. Старый Шолта строго следил за расходами по дому. Он перелистал еще несколько страниц. «Нет, здесь не осталось ничего, о чем бы я не говорил тебе. Не считая моих расходов, но я скажу о них, когда дело будет закончено». Он поднял свой бокал, выпил и сказал. «Ну и как, решим? Я остаюсь на ночь, чтобы соседям было о чем поговорить». Бланш покачала головой и сказала. «Знаешь, что было у мальчика на руке?»